Глава 12. «Прямо целиком или из него выносят что-то важное?» — уточнил я, наблюдая за тем, как на карте вновь появился маркер, но уже почти на километр левее предыдущей позиции. «Целиком», — ответила Искорка. «Отдельное оборудование, скрытое в боксах. Я не могу разглядеть». «Это какая-то мобильная станция?» «Ага, типа того», — уклончиво ответил дрон и полетел вперед. «Ну что же, соседняя долина, так соседняя долина. Какие-то 15 километров для Ориджа не крюк». Я посмотрел на черные, сгустившиеся над сектором тучи, и активировал айсборд. В спину тут же прилетел сильный порыв ветра, придав мне дополнительное ускорение. В прямом смысле, с ветерком долечу до цели. Вот только моему прекрасному плану не суждено было реализоваться. Продвинувшись вперед метров на 300, я вынужден был снова сойти на землю. Ураганные порывы болтали айсборд из стороны в сторону, словно бумажный листик. На своих двоих уже как-то приноровился противостоять беспощадному ветру. Укрываясь от ветра за острыми камнями и валунами, пошел вперед. Вездесущие паразиты продолжали свои невидимые атаки. Я то и дело хлопал себя то по боку, то по бедру. Никак не мог отделаться от физического ощущения, будто меня кусают. Они ввинчивались в броню по всей поверхности тела Ориджа, оставляя на нем микротрещины, которые приходилось сращивать, расходуя энергию. Временами встречались монстры и покрупнее. Один раз гиена, без следов рудония на шерсти, пыталась атаковать меня сбоку. Тварь вскочила из плотной серой тучи, низко висящей над землей, словно темный оборотень, и тут же приняла в лоб скайкрафтовую пулю, поменяв ее на опыт. Тестировать новую маскировку я пока не стал, как раз ради того, чтобы этого опыта капало побольше. Да, геморно, да, отвлекает. Но на полоску опыта, как на воду, огонь и чужую работу, тоже можно смотреть бесконечно. Радует и даже греет немного. Ветер завывал так пронзительно, что я не слышал собственных шагов, да и следы мои тут же заметала ледяная крошка. Вскоре совсем стемнело. С такой погодой ни на Луну, ни на звезды не стоило даже рассчитывать. Подкрутив настройки ночного видения, я продолжил идти вперед, продираясь сквозь снежное завихрение. Отстреливаться от монстров приходилось постоянно. Дело, естественно, не ограничилось одними гиенами. Разнообразные твари лезли изо всех щелей и расселин, чтобы разобраться с нарушителем, посягнувшим на их территорию. Многие монстры пытались поймать меня за ноги и утащить меня в нору для дальнейших разбирательств. Причем с такими когтями они, в прямом смысле слова, могли меня на части разобрать. Если бы я им это позволил, конечно. Опыт капал, рюкзак с трофеями пополнялся. Брал я не все, а только то, что можно было быстро изъять и упаковать. Не хотелось тратить много времени зря. Не сразу, но мне удалось поймать нужный темп и не задерживаться, чтобы успело подбежать подкрепление. Чертов арсенал, вот уже больше 20 минут был стабилен. Отдыхает, что ли? Через час с небольшим я подошел к подножию горы, где собралась группа из 6 йети. Монстры двигались мало и очень медленно, будто в каком-то анабиозе. Может, им тоже погода не нравилась? Так или иначе, они топтались на месте перед грудой камней, изредка вскидывая вверх длинные худые лапы с острыми когтями. Прекрасный шанс проверить, насколько я хорошо научился мимикрировать под естественную среду. Активировал маскировку и убедился, что включилась адаптивная опция, и на экране загорелась новая иконка. Внутри двойного контура был силуэт Ориджинала, а поверх него — образ Бигфута, обрамленный пунктирной линией. Приблизился к монстрам сперва метров на 10, потом на 5, а потом подошел почти вплотную и остановился на расстоянии 1 метра. Эти так и продолжили изучать камни, не обращая внимания на меня. Время от времени они скалились, втягивая в широкие ноздри холодный воздух, и издавали ухающие и рычащие звуки. «Привет, ребята! Чё стоим? О чём трём?» Вскоре я увидел, о чём. За большим валуном появился колючий панцирь. Он рос на глазах, постепенно превращаясь в шар с торчащими из него острыми иглами. Следом за панцирем из-за камня вылезла страшная вытянутая морда. Злые мутные глаза просканировали местность, и существо снова спряталось за своим укрытием. Только было уже поздно. Медведи его засекли. Словно по команде, йети кинулись на валун. Из-за камня полетели осколки льда. Похоже, что они пытались достать дикобраза из его норы. Сквозь ветер пробился душераздирающий визг, и я увидел, как один из йети вырвал из дикобраза кусок плоти, поплатившись за добычу собственной лапой. Игольчатый шар успел всадить в противника шипы, но его участь все равно была предрешена. Посочувствовав бедняге, я поднял голову и попытался оценить свои шансы на успешный подъем. Сказать честно, легкой прогулки мерзлота мне не обещала. Гора была крутой и утыканной острыми камнями. Снежные вихри кружили по склону белыми, закручивающимися в кольца змеями. По самым оптимистичным прикидкам, подъем должен занять часов 6. Это если ничто меня не задержит в дороге, и никто не нападет. От такой удачи что-то давно не случалось, по крайней мере, в этой местности. Пусть не сразу, но я смирился с тем, что сегодня ночью снова не буду спать. И уже не по причине того, что рядом будет Кира, а потому что мне предстоит скакать по горам в погоне за передвигающимся арсеналом фоггеров. Попробовал снова активировать айсборд и даже пролетел на нем несколько десятков метров. Но потом стало слишком трудно лавировать. Даже не столько из-за ветра, сколько из-за ландшафта, который превратился в каменный частокол. И я снова опустился на землю. Через 4 часа пути, активно работая ледорубом, я преодолел только половину горы. Бодрил себя энергетиками и батончиками, стараясь сохранять максимальную концентрацию. Одно неверное движение, и я полечу вниз, на острые пики, или свалюсь в какую-нибудь скрытую от взгляда расщелину. Некоторые удавалось вычислить только с помощью искорки. Ей, кстати, тоже было нелегко под напором вездесущего ветра. Она, конечно, не жаловалась, но далеко от Ориджи не отлетала и снабжала меня картинкой в радиусе от 3 до 5 метров. Зато атак мелких тварей стало в 2 раза меньше, а большие монстры и вообще куда-то пропали. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Даже клещи-паразиты притихли до лучших времен. Под утро я, наконец, добрался до вершины горы. Ухватившись за каменный выступ, я подтянулся и запрыгнул на небольшое плато, окруженное острыми ледяными пиками. Последние порывы ветра разогнали темные тучи, и передо мной открылся вид на снежную пустыню, постепенно окутываемую рассветным розовым светом. Бескрайнее, ограниченное лишь горизонтом, далеко впереди пространство, было сложно охватить взглядом. Под моими ногами словно застыло белое море без начала и конца. Не утонуть взглядом в этой заснеженной равнине помогал только горный хребет, тянущийся справа, и 2 островка, покрытые горным массивом. Невысокие, по местным меркам, всего до 1000 метров высотой. С неба начал медленно падать снег, добавляя в пейзаж еще больше умиротворения. Маркер, мигающий на большом острове, двигался, а вместе с ним подрагивали и скальные верхушки. Отвлекшись от созерцания рассветной пустыни, я сверился с картой и совместил то, что видел, с данными, переданными искоркой. Точка, за которой я гнался все это время, как раз совпадала с одним из островков, тем, что покрупнее. Навскидку, а дальность и угол зрения сильно усложняли оценку. На этом острове легко можно разместить 3 стадиона при желании. Или 4, если вплотную. Второй остров выглядел меньше, но как будто бы выше, примерно на уровне высоты горного хребта, обрамляющего долину. Внимание! В радиусе действия сканера обнаружены минерально-органические создания, предположительно архелоны, 3-го и 5-го класса развития. Рекомендуется сменить маршрут. Аналитика от искорки подоспела как раз в тот момент, когда я задался вопросом, а не живые ли эти острова? В следующее мгновение на экране появилась проекция архелона. С монстром горой я уже как-то встречался. В тот раз я действительно быстро сменил маршрут, но сейчас нам по пути. Даже более чем. Надо догонять. Я встегнулся в айсборд и, пока погода позволяла, полетел вниз в небыстром темпе, огибая причудливые ледяные скульптуры, созданные льдом и ветром вокруг больших валунов. Чтобы не свалиться, притормаживал возле крутых обрывов и глубоких расселин. Фоггеры в очередной раз меня удивили. Интересно, какую цель они преследовали, построив арсенал на спине у монстра горы? И было ли это изначально так задумано, чтобы обеспечить форпосту мобильность, или так получилось, случайно? Вряд ли, конечно, случайно. Фокеры мало что делали без плана и без расчета. Но идея мне даже понравилась. Мало кому придет в голову лезть на Архилона без надобности. Памятуя свою прошлую встречу с монстром, я подумал, что чудовище не было таким уж опасным, если не попадаться ему на глаза. Вряд ли живой остров ощущал, что происходит на его хребте. Эдакое чудо-юдо-рыба-кит. Кстати, на той вроде бы целый город умудрились построить. Снег повалил гуще, скрывая от меня торчащие из земли камни и острые пики. Проглянувшее было через тучи голубое небо снова скрылось за серыми облаками. От розовой дымки не осталось и следа. Вновь стали прилетать резкие порывы ветра, пока еще терпимо. Я продолжал лететь на айсборде, но уже понимал, это ненадолго. Ураган снова набирал силу. Я гнал по долине, нацелившись на задние лапы Архилона. Точнее, на короткий каменный отросток, заменявший монстру хвост. При должной сноровке и изрядной удаче он вполне подошел бы мне в качестве трамплина. Треугольная каменная плита подрагивала, периодически касаясь земли. Крошила лед, камни и чертила на снегу штрих-пунктирную линию. Я разогнался еще сильнее и... Твою ж мать! Что это еще за хрень? Айсборд резко затормозил, а потом встал почти вертикально. Я не успел сориентироваться и со всей дури грохнулся на спину вместе с доской, перед этим долбанувшись шлемом обо что-то твердое. Ощущение было таким, как будто я с размаху впечатался в закрытую металлическую дверь. Собственно, так оно и было. Только роль двери выполняло включенное силовое поле, которое не определила моя система. Встряхнувшись, я вернулся на доску и догнал идущего Архилона. Только в этот раз старался держаться на почтительном расстоянии. Активировал сканеры и принялся внимательно изучать брюхо горы. Толстые короткие ноги, по 5 штук с каждой стороны, напомнили о толстых переплетенных стальных тросах. Они оказались чуть кривыми, как корневая система дерева. Материал неопределен. Само брюхо, хоть и волнистое, но скорее плоское, без острых выступов. Наоборот, я заметил несколько небольших, около метра в диаметре, ямок. И в них залегало множество мелких кристаллов, словно мозаика калейдоскопа. Они-то и фанили, испуская вокруг себя едва заметное даже для ведьмачьего зрения красное свечение. Чистая органика без примеси фогерских технологий. Удивительная природная аномалия. К счастью, защитный контур не был замкнут по всему телу. Свечение полностью покрывало брюхо, захватывало бока и поднималось 5 метров. Эдакие силовые галоши на всю гору. Индикаторы системы показали, что излучение слабеет. Вероятно, их активировала моя дерзкая попытка проехаться верхом без билета. Я попробовал действовать иначе. Синхронизировал свою скорость с шагами Архилона и потихоньку начал приближаться. Всплеска энергии не случилось. Я вытянул руку и погрузил ее в тягучий силовой барьер. Работает. Вибрирует, толкается, но все-таки поддается. 5 сантиметров. 10. 15. 20. Стоп! Рука уперлась в невидимую преграду. Теперь уже намертво. Айсборд еще прибавил скорости, помогая давить на поле, но без толку. А через пару секунд поле начало сжечь мою ладонь, появилось давление. Чуть ли не до хруста после пожала кисть, как делают некоторые умники при встрече. В общем, хрустнула. И оттолкнула меня прочь. Еще раз попробовал, на этот раз жестко. Выстрелил из скаутгана, стараясь не задеть ноги или брюхо. Но можно было и не стараться. Пуля встретила ту же преграду, что и рука, смялась в лепешку и свалилась в снежную пыль. Я прикинул, что по высоте защита могла бы закрыть 3-этажный дом. Посмотрел на 2-го Архилона. Те же яйца, только в профиль. Ну, может, на 1 метр ниже. На айсборде не запрыгнуть. Орнитоптер бы подошел, но вариант сейчас отступить, чтобы потом вернуться, я даже не рассматривал. Десантироваться нужно самостоятельно. И для этого вполне подойдет горный хребет. Нужно только дождаться, когда к нему подойдут Архилоны. Может, 20 километров, если громадины не свернут, конечно. Но такой свободы я давать им не собирался. Как там? Моська лает на слона. «Наверное, не совсем удачное сравнение, но в роли загонщика архелонов я себя еще не пробовал». И погода, и ландшафт, и с каждым часом все сильнее ощущавшийся недосып — все это играло не на моей стороне. Но пока мне везло. Несмотря на исполинские размеры, горные монстры оказались довольно пугливы. Несколько светошумовых гранат на как можно меньшем расстоянии до уха, и маршрут удалось скорректировать. Несмотря на то, что архелоны двигались неспешно, я чувствовал себя как участник гонки с препятствиями. Это точно нельзя было назвать приятной и легкой прогулкой. Убедившись, что монстры уже не свернут, ускорился и, сделав небольшой крюк, подобрался к хребту. Лезть пока не стал. Покатил понизу, вдоль хребта, решив, что заберусь на его вершину, когда архелоны поравняются со скалой. В какой-то момент видимость стала практически нулевой, а сканер выявил на карте множество красных точек. Я активировал улучшенную маскировку в надежде и в этот раз сойти за своего. Времени на драку у меня сейчас не было. Уклоняясь от вихрей снежной крошки, добрался до края хребта и стал подниматься. На одном из участков снова мне пришлось спешиться. Только ступив на поверхность, я почувствовал под ногами легкую вибрацию. Так отзывалась земля на движение архелонов. Где это было возможно, я снова использовал айсборд, временами спрыгивал вниз, а где-то, орудуя ледорубом, лез по отвесным склонам. Практически на ощупь, принимая на себя удары стихии, я, наконец, добрался до длинного плато, пробежал по скользкой кромке и подобрался к самому краю. Опоздал! Каким-то чудом горный паровозик разогнался, и прямо подо мной темнел уже второй островок. «Пофиг! Тоже подойдет!» «Главное — оказаться в системе, а там уже разберемся. «Прыжок веры? Ню-ню». Долго не рассуждая, я оттолкнулся от ледяной глыбы и... рухнул на спину маленького, проломив посадку ледяных сталагмитов. Утонул в ледяной крошке, налетел на острый обломок, пересчитав все неровности условными ребрами оригинала. Перепугал группу ледяных хорьков, торчащих как сурикаты из ледяных норок неподалеку. И покатился по склону, когда архелон, почувствовав безбилетника, дернулся и наклонил спину, задирая голову. Если мое падение не вызвало локальное землетрясение, то вот сейчас оно, кажется, началось. Меня понесло, швыряя по камням. Голова закружилась, но я все равно цеплялся ледорубом за камни и разламывал хрупкий лед. В итоге уцепился за край чьей-то норы, куда меня тут же втянула чья-то лохматая лапа. Я позволил втянуть себя поглубже и только потом отбрыкнулся, нанеся наугад несколько ударов клинком. Я развернулся и, меняясь местами с убитым монстром, выпихнул его из норы, а сам винтил ледоруб поперек выхода и только после этого позволил себе вспомнить, что только что заработал с десяток фантомных переломов. И разрешил себе отключиться под грохот и тряску горной породы.